Напрасно трудились бедняжки. Единой капли не добудете. Видите, коль ограда высока. А теперь королешка приехал, да ко близко ходить не велено. Старик приехал. Когда? Да уж около месяца. Прикатили на двух телегах, кони вмыли, не стряслось ли чего в городе. Данила весь стрепенулся. Не моя ль там желанно воюет? Да поглядел на свои ноги, приуныл. Кому я у вечной надо? Дали, говорит, голубушка, обидно ни с чем уходить. Охота здесь вздохнуть хоть недельку. Не слыхала ли? Баньки и кухонки порозные, у нас цепи есть серебряные, мы бы хлебы и постой оплатили. Девица на братьев посмотрела, хоть рваные, убогие, а люди отмениты, приятные, красивые, обходительны. У меня горница свободна, я одна живу, сирота, за постой ничего не надо, я портниха, зарабатываю. Девицу звали Агния. Братья тут и стали на постой. Данила на хозяюшку все любуется, свою зазнобу вспоминат, а Митя разговору не наслушался бы. Настолько Агния приветливо, разумно, рассудительно. Данила и спрашивает. «Скажи-ка, Агния, старик-от в деревне показывается ли?» «На веку не бывал». Только видим, в усадьбу едет до туда. О, горе наше горе! Чашечку бы, ложечку этой доброй водички, стали б целы. Помрем лучше, Митька. Агния слушат, зашивает ихну одежду, свою думу думает. На завтра принесла деревенские вести. Королешка-то сторожа в деревню гонял. Нет ли бабы для веселья? Жалею я вас, молодцы. Может, ради водички схожу туда. Брось, Агния, слушать негодно. Ну, вечером она срядилась по-праздничному. Я, братцы, к девушкам на игрище. Вот отемнело, люди отужинали, а ей все нету. Дмитрий пошел к соседям. Сегодня игрище где? В страду. Что за игрище? Братья заплакали. Она туда ушла, ушла ради нас. Она идет. Не убивайтесь, какие вы эти мужики, никто меня не задел. Уверилась только, что воды ни за какие услуги старичонк не даст. Добром никак не взять, надо насильно. Митька перебил. Ты, Агния, с краю, сказывай. Я далее нарядно-то прохаживаюсь возле ворот. Меня король я приметил. Сторожа выслал, пожалуйте в сад. Зашла, трясусь, а королешка возле ездит, припадат, лижет. Я будто глупенько, зачем гора, и зачем вода, и кто сторожит? Он вилял, вилял, дали рассказал. Первая от ограды труба и есть минеральная, дальняя огненна, крышки у труб замкнуты и ключи затаены. Вам придется сломать. Вся дворня спит в дому, у ворот один сторож. Вот, братаны, завтра у нас либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Сегодня я отдулась, завтра ночевать посулился. Вы к ночи будто пьяные, валяйтесь там у ворот. Я караульного напою и вас запущу.